Почему он вновь чувствует этот отвратительный привкус металла на языке? Почему этот самый язык не может спокойно пройтись по зубам из-за острых промежутков? Почему он вновь чувствует себя беспомощным и бесполезным куском дерьма? Бум! Кулак Суперджиант сотряс его грудную клетку, как взрывная волна. Крис с хрипом отлетел назад, пробив собой кусок стены и рухнув на металлический настил. Все гудело, тело ломило, боль. Боль была почти везде. Не такая, чтобы сдаться, но такая, чтобы начать сомневаться. Но подобный вид боли намного-намного опаснее. Крис захрипел, чуть не захлебнувшись собственной слюной. Бум! Суперджиант схватила его за горло и впечатала в пол, словно он вернулся к битвам с собственным отцом. Все трещало, ребра, металлические пластины под ним, какие-то несчастные воспоминания. Он задыхался. Суперджиант зависла над ним, испепеляя взглядом. «Где твоя бравада, герой? Где твой прием? Где же, мать твою, пресловутая сила дружбы? Ты уже не так уверен в себе, а?» Бум. Удар в живот. Бум. Удар в лицо. «Крис, там дети», — терпеливо сказала Джессика. «Старики, и все они невинны. Они жертвы. Спрашиваю еще раз», — поджал губы Крис. «И что с того? Что с того? Что с того?» — взорвалась Джессика. «Если ты, тупица, не понимаешь, что своими действиями убьешь этих людей, да мне насрать на них!» Его крик вновь заткнул Джессику. И на этот раз разочарование во взгляде, разочарование Джессики в нем било сильнее, чем любая пуля и бомба. «Всю мою жизнь всем было насрать на меня», практически шепотом добавил Крис. «Почему мне должно быть не насрать?» Но Джессика неуверенно оглядела его с ног до головы. «Я думала, что ты...» «Что? Ты думала, что я хочу стать героем, как сраный Капитан Америка?» Горько усмехнулся Крис. «Почему? Потому что я слабый, робкий и неуверенный в себе. Типа идеальная заготовка под супергероя, спасающего всех и вся. Именно поэтому я должен спасать жопу каждого случайного проходимца. Я никогда ничего у них не просил, ничего от них не требовал, и это значит, что я нахрен никому ничего не должен. В чем разница между сильной личностью и обиженным ребенком, если их действия во многом схожи? В чем разница между ним прошлым и им нынешним, если все всегда возвращается на круги своя? Вновь он лежит на спине, пока его избивают, а он не может ответить. Кулак, сверкающий энергией Кэрол Денверс, вонзался в него с непередаваемой точностью и еще более непередаваемой силой. Крис не видел, откуда прилетит следующий, они сыпались, как шквал, как ливень, как сраный метеоритный дождь. Она била его, а он лежал, не вставая, и чувствовал, как в нем закипает не ярость, нет, отвращение, к себе. «Ты слаб, Крисси», — истерично орала Суперджиант. «Ты всего лишь неудачник, который прячется за чужими именами, чужими техниками и чужими словами. Ты ошибка». Но тут Крис зажмурился. Мир внутри него сжался в точку. И в этой точке не пустота. В ней что-то стальное. «Достаточно». Он прошептал это еле слышно, но мир словно дрогнул. Суперджиант подняла кулак для очередного удара, но тот не достиг цели. Крис перехватил его одной рукой. И если приглядеться, в промежутке между кулаком Суперджиант и ладонью Криса существовал предельно незаметный промежуток. Филигранная, практически на грани, работа бесконечности. С этого момента у тебя нет права на ошибку. Так же, как и у остальных. С этого момента каждая битва, как последняя. Ты понял, в чем заключалась твоя ошибка, сын мой? Я игнорировал. Игнорировал что? Надавил Танос. Игнорировал боль. Страдания, поправил его отец. Страдания – это основа личности. Страдания – это основа разума. Лишь познав на себе страдания, мы сможем насладиться удовольствием. Насилие личности – это незыблемая основа роста. Танос медленно поднялся и помог подняться еле держащемуся на ногах Крису, придерживая его за плечо и смотря в его глаза искренними, но суровыми глазами. «Сын мой, слушай и запоминай, не игнорируй страдания, не наслаждайся ими, не прячься от них, прими страдания в полной мере и вырази их в своих движениях». Танос кинул взгляд на свой меч и собственные руки. «Это единственный путь». Крис медленно поднялся на ноги, все еще сжимая кулак Суперджиант. Промежуток между их телами сиял странным, вибрирующим ореолом, в котором трещал воздух. Пространство отказывалось подчиняться законам физики. Ее сила сдерживалась его волей. Крис медленно повернул голову, вглядываясь в лицо своей противницы. «Может быть, когда-то я был слаб, но точно не сейчас», — спокойно произнес он. «Я был ранен. Я был на дне. Но я, не ошибка. Бум. Он оттолкнул ее с красным. Взрыв, но не наружу, внутрь, к ее центру тяжести. Суперджиант отлетела назад, отброшенная точкой импульса, будто ее схватил сам вакуум и швырнул через отсек. Крис тяжело выдохнул и разжал кулаки. «Я не прячусь за чужими именами», — он поднял левую ладонь. Синий вспыхнул, обливая пальцы. «Я использую все, что получил, все, что заслужил. Правая, красный, пульсирующий, живой, будто оголенный нерв. Одна рука — притяжение, другая — отторжение, баланс. Я принял свою силу и свою боль». Он рванулся вперед. Синий на ногах ускорил его вектор до предела. Он не просто бежал, пространство толкало его вперед, к цели, как струя давления внутри сжатого канала. Стены искривлялись, поддаваясь воле его движения. Удар первым кулаком, синий. Притяжение усилило захват, не позволив суперджиант оттолкнуться. Она почувствовала, как пространство схлопнулось вокруг нее, прижимая ее к центру собственного веса. Следом, красный, не выброс наружу, а сфокусированный импульс вглубь. Энергия, отрицающая материю. Кулак ударил ей в грудь, и волна отторжения взорвала часть ее пространственного щита, а затем и кусок брони на груди. Она отшатнулась и закашлялась. Воздух, похоже, покинул ее легкие. Впервые за всю битву она не издевалась, она сосредоточилась. «Ты», — прошипела она, держась за грудь, — «ты начинаешь раздражать меня по-настоящему». «Отлично», — Крис высморкнул одну из ноздрей, выпустив свернувшуюся кровь. «Дышать стало легче. Значит, я все делаю правильно». Он шагнул вперед, равномерно, уверенно. Каждое движение было выверено от плеча до бедра. Никакой спешки, никакой паники. Только чистая воля, дисциплина и холодная решимость. «Я не герой, я не злодей, и уж точно не спаситель». Его голос больше не дрожал. «Я – результат, я – итог всего, что со мной сделали и что со мной произошло». Красный, в кулаке. Он наносит удар, но останавливается за миллиметр до ее подбородка. Она не может пошевелиться. Синий притягивает ее к точке, а красный удерживает у грани разрушения. «И ты знаешь, что самое страшное», – прошептал он, глядя прямо в ее глаза. «Мне больше не нужна помощь». Глаза Криса сияли. Не как раньше, магией, энергией или яростью, а решимостью. Той самой, которая не горит, не сверкает, но ломает волю врагов. И суперджиант сломается в том числе. «Потому что я сам по себе, лучший из лучших». Бум. Суперджиант рванулась назад, прорываясь сквозь красный импульс, что расплавил воздух между ними. Она закрутилась в полете, используя собственный контроль над пространством, чтобы стабилизироваться, и в ту же секунду ответила. Лучи энергии. 3, 4, 5. Крис уклонился от двух, еще один отразил бесконечностью, стиснув кулак, и направил импульс в сторону, вызвав локальный взрыв, что искривил металлические плиты пола. Два последних луча задели его по касательной, кожа обожглась, ткань оплавилась, но он устоял. Суперджиант не дала передышки. Ее тело мелькало между опорными балками, словно мотылек. Она использовала маневры, недоступные в прежней битве. Полет под углом в 60 градусов, резкие телепорты сквозь фазовые сбои, импульсные толчки от ближайших объектов. Пространство подчинялось ей как перчатка. Она снова ударила. Бум. Крис успел поднять кулак навстречу. Синий схлопнулся в точке удара, смягчая, но не гася силу. Он отлетел назад, перевернулся в воздухе и врезался в корпус какого-то генератора. Металл за его спиной треснул, и из отверстий брызнуло искрящееся топливо. Крис даже как-то лениво выдернул себя из обломков, разминая шею. Суперджиант зависла в 10 метрах от него. В ее глазах поселилась настороженность. «Я лучший». С каждым словом громкость его голоса и экспрессия увеличивалась. «Я, мать твою, лучший в мире, в этом секторе, на своей планете, в этой вселенной. Потому что я Кристофер Уоллис, тупая ты сука, и я сильнейшая и лучшая, что случилось с этой галактикой». Резонанс. Синхронизация 3 гаджо сатору ранг. Мифический. 35, 36%, 37%. Глава 147. Гаджо Сатору, этап 3. Крис никогда не контактировал с прототипами, а скорее с истинными обладателями сил его шаблонов. Учитывая его неразрывную связь с такой непростой вещицей, как мультиверс, их природа скорее всего проистекает из других вселенных, где их силы имеют смысл. Геракл, Доминик Торетто, Гаджо Сатору, Мегумин, каждый их них герой собственной истории в собственной вселенной. Он никогда не общался с ними, не видел их, но это не значило, что он не мог представить их, точнее, их характеры. Ведь в его силе существовала такая невероятная механика, как резонанс, резкое ускорение в наборе процентов синхронизации. Резонанс может произойти в разных обстоятельствах, например, для Доминика Торетто достаточно просто сесть за руль, для Геракла – показать решимость, тягу к подвигам, для Мегумин – взорвать что-то, да посильнее. Формула проста, делай что-то, что понравилось бы прототипу и твой процент синхронизации с ним резко повысится. В подобной системе единственной загвоздкой был Гаджо Сатору, и его резкий резонанс, когда он возвращал себе силы, что украла Гамора, не считается. Так как силы уже были, он их потрогал, понюхал и привык к ним, обратная синхронизация проблем не вызвала. Да и будем честны, Гаджо Сатору, как шаблон самого высокого уровня, мифический, был довольно привередлив. Он очень тягостно шел на контакт, проценты шли невероятно медленно, каждый фантазм давался с трудом. Конечно же, это неразрывно связано со сложностью его фантазмов, их взаимной дополняемостью, например, с шестью глазами все применялось намного легче, и тем, что Гаджо Сатору вроде как шаблон более высокого уровня, чем Геракл и Мегумин. Хотя и к классификации вопросы имелись. Например, и Геракл и Мегумин были шаблонами одного, легендарного, уровня. Но один, всеобъемлющий полубог, который повысит практически все характеристики, а другая, пироманичка, настолько двинутая, что принципиально не имеет других навыков, кроме взрыва. Или тот же Доминик Торетто, хоть и был всего лишь редким, но по своей полезности мог вообще занять первое место. Да и влияние на реальность у него будет поболее остальных, так законы физики ломать. И нельзя забывать о самом ранговом фантазме в его арсенале, семья, целый Екс. Довольно странно, что Доминик Торетто, имевший в своем арсенале подобное, был всего лишь редким. Хотя, была у Криса, конечно, одна догадка. Ранг фантазма определялся не общей силой во вселенной прототипа, а скорее влиянием конкретно на Криса. То есть в своей вселенной семья могла вообще ощущаться довольно эфемерно, а когда Крис применяет его, полный атас. Короче, семья – это настолько сломанный навык, что он поднимает вообще все характеристики, включая характеристики, данные другими шаблонами. То есть технически, у этого навыка нет потолка усиления, каким бы мощным Крис не был, и все из-за разных уровней сил вселенных и совершенно сломанной механики. Нужно смоделировать две ситуации. В одной, Доминик Торетто, условно обычный человек, становится сильнее на 20%. Подобное ощутить довольно тяжело. А теперь другая ситуация, какой-нибудь целестиал, что планеты глотает, становится сильнее на 20%. Вот поэтому семья и имеет ранг Екс. И все потому, что именно в руках Криса она становится ультимативным процентным оружием. Не баг, а фича. Что-то он потерял нить размышлений. А, да, Гаджо Сатору. Гаджо Сатору, который очень-очень слабо шел на контакт. И никогда не шел, кроме одного исключения, на резонанс. Подобное можно объяснить лишь одним. Гаджо Сатору не любил Криса и скорее всего не одобрял либо его действия, либо его образ жизни или мышления. И хрен пойми, что конкретно не нравилось Гаджо. Общаться-то они не могут. Но теперь, все стало на свои места. Теперь Крис отдаленно, но представляет, кто такой Гаджо Сатору и чем он живет. Резонанс. Синхронизация 3. Гаджо Сатору ранг. Мифический. 43%. 44%. Гаджо Сатору считал себя лучшим. Лучшим во всем, несравненным. Мать его, Гаджо Сатору. Он не знал его. Никогда не видел, не разговаривал, но это было даже не важно. Важно было другое, теперь он понимал. Гаджо был человеком, который не просто говорил «я лучший», он знал, что лучший. Он жил этим, дышал этим. Для него это не была бравада, не был блеф, не был щит от комплексов, это была константа. Факт, основной закон бытия, гордость не как защита, а как естество. Он не доказывал свое превосходство, он его показывал, каждым словом. Каждым взглядом, каждым чертовым движением, будто ему принадлежало само пространство. Он не играл в гения, он был гением, беззастенчиво, без извинений, без попытки казаться доступнее или скромнее. Гаджо был собой, невыносимо, вызывающе, непреклонно, собой. А если кто-то не выдерживал его яркости, это была их проблема. Крис провел пальцем по виску, где пульсировала боль, его раны еще не зажили, но он уже знал. Сейчас он стал ближе. Ему удалось коснуться сущности Гаджо Сатору. Он понял, чего тот хотел от него. Ни силы, ни храбрости, ни таланта. цельности», – прошептал Крис. «Он хочет, чтобы я был уверенным и целеустремленным. Пусть весь мир развалится на куски, но Кристофер Уоллес не дрогнет. Хах, это сложнее, чем кажется. Плевать, что ты несешь за плечами, проклятие ли, силу ли, чужие фантазмы. Если ты не принимаешь себя таким, какой ты есть, все это пустое. Гаджо не уважает тех, кто прячется за масками, кто смотрит на себя чужими глазами, кто ищет одобрения в чужих взглядах, потому что у него никогда не было нужды в этом. Он не нуждался в разрешении быть великим, он просто всегда им был. Вот поэтому, когда Крис вновь погрузился в плен собственных демонов, собственного самобичевания и неуверенности, но позже набрался духу и решимости забить Суперджиант собственными руками, потому что он не кто-то другой, а он сам, Гаджо отозвался. Крис усмехнулся, тихо, немного устало, но по-настоящему. Да, теперь понятно, почему тот упертый ублюдок так долго держал дистанцию. Слишком долго он, Крис, пытался быть тем, кем его хотят видеть. То героем, то злодеем, то солдатом, то спасителем. А на самом деле, он просто боялся быть самим собой. Слишком много думал, слишком часто оглядывался через плечо, воспринимал мир не так, как видит, а как ему показывали. Что скажет Джессика, в то и верим. Слушай, Фьюри, он херни не скажет. Даже отец, что пытался показать ему мир под другим углом. Хотя ради справедливости они как раз таки и хотели, чтобы Крис стал цельным, уверенным и самодостаточным, настоящим. Первый шаг – уверенность. Второй – та же уверенность, но возведенная в степень. Остальные скажут – гордыня. Гаджо и Крис ответит – да. Почему? Потому что они – лучшие, величайшие. Подарки, мать его, вселенной. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 47%, 48%, бум. Суперджиант снова ударила. Крис оттопырил руку за спину и активировал синий, спровоцировав собственное движение волчком. Обжигающая энергия прошлась около его лица, подпалив брови, но так и не попав в цель. Он не терял времени даром. Крис ударил кулаком с красным внутри Суперджиант в висок, бум. Ее дернуло, но она выдержала. Удар был скорее отвлекающим. Следующий, снова красным, в живот, прямо в диафрагму. Суперджиант отлетела, но тут же восстановилась способностью к полету. Крис услышал рычание, исходящее от ее губ. Она снова была в воздухе, теперь в максимальной фазе. Полупрозрачная, ее движения оставляли за собой след, словно она разделялась на десятки версий себя, отражавшихся во всех спектрах. Крис встал, ровно, над его руками, синее и красное свечение, баланс, напряженный до предела. Я не быстрее, я не сильнее, но я умнее, лучше. Он закрыл глаза, сконцентрировался, и начал считать. 1,7 секунд, время между ее фазами прозрачности. Нужно отдать ей должное, поняв, что Крис сравнялся с ней в ударной мощи, Суперджиант начал активно и довольно толково использовать переход в прозрачное состояние. 0,4. Нужное Суперджиант время для смены вектора полета на противоположный. Она обожает использовать мощь не только тела, но и импульс всей ауры для удара. Отличная задумка, но дешевое исполнение. Вот тут уже сыграла непривычка. Кролл Денверс меняла векторы гораздо быстрее. 0,2 секунды. Момент плотности выхода Суперджиант перед атакой. 0,5 секунд. Окно. Его окно. Бум. Болезненный удар пришелся в его щеку. Бесконечность компенсировала часть урона, но не всю. Да и был он не в лучшем состоянии. Красный, как и ожидалось, оттолкнул ее. Но и все. Из-за эволюции способностей Суперджиант могла игнорировать его физический импульс, что и составлял большую часть урона. Еще часть красного она успевала абсорбировать. Небольшую, но ощутимую. Бум. Слева. Бум. Справа. Бум. Под ним. Бум. Прямо перед ним. 0,05 секунды. Лучшая возможность для контратаки. Кулак с красным врезался Суперджиант в живот. И, если бы не ее новая прочность, он бы вышиб из нее душу. Бум. Суперджиант захрипела, ее тело изогнуло. Но, бум. Она ответила. Слишком быстро. Она приноровилась. Научилась. Она ударила в грудную клетку Криса. И тот почувствовал, как что-то внутри треснуло. Он отлетел, вращаясь, но даже во вращении активировал синий, и его траектория резко изменилась. Он ударился о потолок, оттолкнулся ногами и с болезненным стоном приземлился мордой об пол. Но они оттолкнули друг друга, и Крис добился своей цели. Во-первых, он потянул время. Во-вторых, он навязал дистанцию для финального приема. Синхронизация 3 гаджо сатору ранг. Мифический. 53-3 этап. Крис поднял руки ладонями вверх. 6 глаз горели от резкого повышения нагрузки. Над правой, синий. Синий не может нанести ей никакого существенного урона. Над левой, красный. Так же, как и красный. Ладони сомкнулись. Отрицательное и положительное. Мир замер. Не в поэтическом смысле. По-настоящему. Металл прекратил скрипеть. Огонь будто бы тлел медленнее. Даже суперджиант, та, что только что носилась, как убийственный фантом, остановилась. Не из страха, из предчувствия. Потому что что-то рождалось. Две противоположности. Абсолютные. Несовместимые. Разрушительные при контакте друг с другом. Отрицательное и положительное. Если соединить друг с другом разные бесконечности, можно породить иллюзорную массу. Контакт, его мощь не поддавалась описанию. Лишь фиолетовое свечение осталось в глазах Криса и суперджиант. Мир не взорвался. Он сжался в идеальном сочетании конвергенции и дивергенции. Сжался до одной искры, чего-то. Искры, что не был ни плазмой, ни энергией, ни светом, ни антиматерией, но всем одновременно. И в следующий миг. Пурпурный. Бум. Глава 148. Ожидание. Фантазм ранг. А плюс. Безграничность. В небе и на земле. Из достойных лишь я. Врожденная техника клана Гаджо, которая предоставляет пользователю контроль над пространством на фундаментальном уровне, позволяя манипулировать расстоянием, материей и энергией. Целые поколения одна из трех великих семей искала способ наилучшего использования собственного дара, а Гаджо Сатору, их шедевр, сублимация всех их молитв, достойнейшие из достойнейших. Не каждому члену клана Гаджо дарована возможность реализовать свой дар даже на десятую долю возможного, но вы, избранный, не входите в их число. Путь будет нелегок, но награда того стоит. Безграничность делится на производные, основные направления, заточенные на наиболее эффективную манипуляцию пространством. Фантазм ранг А. Бесконечность. Преграды между всем и ничем. Бесконечность – это основная техника, лежащая в основе безграничности. Она создает невидимый барьер между пользователем и внешним миром, формируя зону, где расстояние между объектами становится бесконечно малым, но никогда не достигает нуля. Это значит, что любая атака, будь то физическая или энергетическая, замедляется по мере приближения к пользователю и в итоге останавливается, не касаясь его вовсе. Фантазм ранг Б. Синий. Создает искусственный дефицит массы в определенной точке, находящейся под вашим контролем. По сути, это эффект сжатия пространства, приводящий к тому, что все вокруг втягивается внутрь. Фантазм ранг Б. Красный. Создает искусственный избыток массы в определенной точке, провоцируя мощный отталкивающий эффект. По сути, это обратный эффект синего, направленный на разрушение. Красный вызывает взрывную волну, которая отбрасывает все вокруг, разрушая структуры и объекты в радиусе действия. Фантазм ранг Б+, пурпурный, создает искусственную иллюзорную массу, результат одновременного наложения избытка и дефицита массы в одной точке пространства. По сути, это слияние эффектов синего и красного, в котором противоположные принципы, притяжение и отталкивание, вступают в конфликт. Это не просто сумма их свойств, а новое явление, неустойчивая аномалия, которая уничтожает все на своем пути. Пурпурный не взаимодействует с материей, он ее отрицает. Объекты, попавшие в зону действия, не получают урона, они исчезают из пространства, будучи вычеркнутыми из физической реальности. Примечание. Проклятая энергия была заменена на ближайший аналог. Первый атакующий прием из арсенала Гаджо Сатору, что он освоил, синий. Сфера синей энергии, что расширяется и находится под постоянным, непосредственным контролем. Эффект сжатия пространства, который невероятно эффективен для посева хаоса в стане врага, в большинстве случаев, в смертельном хаосе. Второй атакующий прием, красный. Принцип диаметрально противоположный синему, дефицит массы, который провоцирует мощное отталкивание. И справедливости ради нужно было отметить то, что красный будет практичнее синего. Его не нужно постоянно контролировать, и его мощности хватает для решения 99% проблем. Хотя и зона поражения, в отличие от синего, ограничена. Можно сказать, что Крис добился немалых высот в использовании двух этих фантазмов. Он не только быстро их применяет, его организм, или же синхронизация тут повлияла, достиг очень весомых показателей выносливости. То есть, он может этими приемами пулять направо и налево, не заботясь о возможных последствиях в виде частичного или полного истощения. Причем он интегрировал эти приемы в свой ближний бой. Кратковременная вспышка вдохновения во время боя с человеком-муравьем-мутантом из другой реальности переросла в полноценный боевой стиль, сочетающий в себе притяжение и отторжение. А отточенные в битвах и учебе отца боевые инстинкты и интеллект позволили просто виртуозно эти приемы применять. Можно сказать, что на ближней дистанции Крис сейчас просто уничтожит Криса прошлого. Произошли качественные изменения по всем показателям. Крис взял новую высоту. Он не просто знает, как использовать свои силы, он умеет это делать. Но даже для него нынешняя мощь пурпурного показалась просто ужасающей, невероятной, пробирающей до дрожи, будто бы у этого приема не было пределов. Бум! Взрыв не раздался, он родился. Не как звук, не как свет, не как сотрясение, а как отрицание. Пространство перед Крисом исчезло, не взорвалось, не испарилось, не рассыпалось, его не стало. Пурпурный не бил, он вычеркивал. Прямо перед Крисом сформировалась петля фиолетового искажения, ее форма не поддавалась логике. Она была вогнутой, но шла вперед, расширялась, но сужалась одновременно. Пространство в эпицентре искажалось в трех, четырех, возможно, бесконечном количестве направлений, всех сразу и не в одном. И Суперджиант, точнее то, что от нее осталось, стало частью этого явления. Она не успела среагировать. Одним мигом, от бедра и выше, просто нет ни крови, ни мяса, ни металла ее костюма, ничего. Только торчащие обугленные остатки ног, от которых вверх уходил фиолетовый шлейф. Он не исчез, он продолжал крутиться, как замедленный смерч, стирающий все, что попадает в его невидимую воронку. Ее торс, грудь, руки, голова исчезли. Физическая реакция отсутствует. Энергетическая, обнаружить нечего. Даже базовые остаточные поля, которые обычно фиксирует бесконечность, молчат. Крис медленно опустил руки. Его пальцы дрожали. Не от страха, а от отдачи. Шесть глаз еле удержали эту структуру под его контролем. Хотя даже у Криса засосало под ложечкой при мысли о том, что бы случилось, если бы пурпурный взорвался прямо у него в руках. Последняя и единственная жизнь. Прощай, у нас с тобой разные дороги, типа того. Пол, стальной, армированный, многослойный настил крейсера Черного Ордена, разорвался по идеально ровной траектории, как будто его разрезали бритвенно-точным лазером, который при этом аннигилировал саму материю. Стены, коммуникационные панели, арматура, энергетические кабели, даже силовая защита между отсеками, все пропало, утянутое в точку бесконечной инверсии. Ничто не встало на пути у пурпурного, а Суперджиант, нет, то, что еще недавно было Суперджиант, просто не успело отреагировать. И за ней лишь космос, который открылся под гнетом его нового приема. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 61. Крис бросил опасливый взгляд на остатки обугленных костей, точнее, костей ног. Прошу прощения, Кролл, неловко сорвалось с его губ. Но, я совру, если скажу, что пытался тебя спасти. Да и не уверен я, что от тебя вообще что-то осталось. Учитывая психопатичный характер Суперджиант, можно было бы предположить, что она с одинаковой вероятностью и сотрет прежнюю личность начистую, и оставит настоящую Кролл где-то глубоко внутри, чтобы истинная хозяйка тела смотрела на все происходящее и мучилась. Тут уж, 50 на 50, да и, у него проблем было столько, что уж не хватало сил для спасения какой-то незнакомой девушки. Особенно, когда в теле этой девушки сидит его самый сильный и опасный враг. Тут уж и так все на волоске прошло. Если бы он пытался не навредить или вызволить, хрен пойми как, то, короче, ничего бы не вышло. Можно сказать, что Крис попросил прощения не за себя, а за всю его гребанную больную семейку. Именно Кролл стала жертвой их хитроумных семейных перипетий. Хотя она и раньше была рабыней Суперджиант, ну и не особо-то его мучила совесть, честно говоря. Восторг от полнейшего аннигилирования безумной суки лег на муки совести, усталости вылился в какое-то неверие в происходящее. Рис, Гамора настойчиво тряхнула его за плечи, вырывая из полудремы. «Ты в порядке, Крис?» «Да все с ним понятно», — снисходительно фыркнул Ракета. «Пустил по вене какую-то херню, пока мы приходили в себя. Отпраздновал, мать его, небось нашел заначку Квилла». «Ты охренел, енотья рожа», — возмутился Квиллу. «Я не принимаю наркотики. Да ты в зеркало присмотрись, Квилл, засмеялся Ракета. Ты же форменный наркоман, я не принимаю ничего. Ну, сочувствую тогда. Чё, что это значит? Ха, выдохнул Крис. Я будто бы никуда и не уходил от вас, утырки. Чё сказал? На несколько минут разрушенный, покореженный и наполовину сгоревший отсек наполнился шумом и гамом, характерный лишь для этой двинутой на голову компании. Крис смотрел на это с облегченной улыбкой. Гамора обеспокоенная осматривала его раны, а остальные уже успели помянуть родственников друг друга в третьем колене. Типичные стражи галактики. Крис протянул руку, и Гамора молчаливо передала ему планшет, через который он сразу же увидел текущую обстановку. От результатов все остальные просто ошалели. Они. Дракс поднял дрожащую руку. Отступают. Крис согласно кивнул, практически неудивленный. На экране планшета три убежища сворачивали защитные механизмы и один за другим прыгали в гиперпространство. Но, Дракс нахмурился. Почему? Их же все еще намного больше. Да, одно убежище они уничтожили, а второе просто застыло без своего, суперджиант, командира. Но, во-первых, осталось еще три убежища, хоть и потрепанных, а во-вторых, убежище Криса практически разваливалось на ходу. Командование перешло к Проксиме, пожал плечами Крис, и она решила, что это просто того не стоит. Будь ее воля, она бы вообще не лезла сюда. Проксиме, удивилась Гамора, а суперджиант умерла, однозначно ответил Крис. Вот, как, дрогнул голос Гамора. Если чувства Криса к безумной суке были понятны, то уж Гамора. В общем, ее вообще лучше в ближайшее время не трогать. Лучше вернуться к причине отступления. Формально самым старшим являлся Эбонимо. Именно за ним должно оставаться последнее слово. Ключевое слово «должно». Суперджиант и раньше не славилась своим беспрекословным подчинением. Тут разве что только отец мог повлиять, а после ее слияния с Кролл, так тем более. Короче, чувства большинства были схожи, все понимали, что не смогут ничего сделать Суперджиант, а Эбони не стал усугублять конфликт. У руля встала безумная сука. Но так как она умерла, командование должно вернуться к Эбони. Так, ну, это было бы правдой, если бы Эбони не умер. Суперджиант напала на Криса прямо во время того, как он избивал безносого фанатика. Короче, его просто разнесло на куски от их столкновения. Дальше командование перешло к Проксиме, а то и так по горло было всех этих проблем. Она просто задолбалась, можно сказать, да и не ясно, что еще мог бы сделать Крис. Отступление, мудрый и рациональный выбор, как раз в стиле Проксимы. Крис, там опустошители требуют своей платы. Сферу и твое убежище. Сфура не знаю где. Мой могут брать. Пусть еще и этот забирают. Махнул рукой Крис на корабль, принадлежащий Суперджиант. Так просто. Во-первых, для их починки потребуются ресурсы, которыми опустошители не располагают. Во-вторых, Крис усмехнулся. Владеть этими убежищами могут очень узкий круг лиц. Боюсь, отец будет против. Хех. Интересно, допрут ли опустошители до того, что убежища лучше вообще не трогать. Подобное Танос принципиально с рук не спустит. А черт, раскрыл глаза в удивлении Ракета. Эй, ребята, к нам в сектор залетело еще одно убежище. Знакомо? Гамора мигом посмурнела лицом. Убежище, два, выдохнула она. Прямо над нами, флагман нашего отца. Твою мать, Крис покачал головой, в который раз удивляясь длине этого боя. Вот сидишь ты, обтекаешь, ни о чем не думаешь, как приходит новый босс, в разы сильнее прошлого. Но, Квилл нахмурился, он вообще ничего не делает, просто стоит на месте. Он ждет, кивнул Крис и встал, отряхиваясь. Хочет со мной поговорить. Вы не приглашены, разговор будет приватный. Крис, Ракета неловко качнул головой. А может, возьмемся за руки как идиоты и перданем радугой? Перевод. Используй свою силу усиления. Мы же здесь. Крис на секунду задумался. С бонусом от раскрой свои карты. Суммарно должно получиться 125% повышения всех характеристик. Просто астрономическое число. Но, Крис отрицательно качнул головой и еще решительнее направился к ближайшему челноку. В этот раз я должен справиться самостоятельно. Глава 149. Защищайся. Крис довольно неаккуратно зачерпнул воду и столь же небрежно опрыскал свой голый торс. Руки помогали соскабливать скопившуюся грязь, пот и кровь, свою и чужую. Первоначально, по прилету на второе убежище, его попросили пройти в главный зал, по приказу его отца. Ключевое слово попросили. Не приказали, не угрожали, а именно что передали распоряжение. Он, конечно, не ожидал, что его встретит во всеоружие, но не думал, что настолько равнодушно. Не нужно забывать, что Крис только что уничтожил 3 убежища, включая свой собственный. А это потеря ощутимая даже для Таноса. А это значило лишь одно, его отец подчеркнул, что он пришел сюда не как враг. Воспользовавшись подобным отношением к себе любимому, Крис проигнорировал настойчивые и нервные намеки и отправился в ближайшую уборную. Тут сыграло и собственное желание привести себя в чувство, перед важной встречей и какое-то детское непреодолимое желание подействовать отцу на нервы. Конечно же, Таноса подобным не проймешь, но это же не мешало Крису предаваться гаденьким мечтам. Крис усилил напор воды, завидев черные и красные разводы на раковине. Да, хорошенько он повеселился. Он будто бы увидел в каждой грязной капле, что спало с его тела, следы от битв. Как он дерзко ворвался на корабль Эбони с армией аутрайдеров. Как забивал голову Эбони в металлический пол. Как отбивался от этой сучки. И как нахрен стер ее в порошок. Как пурпурный продырявил не только ее тело, но и корпус корабля, вытянув в вакуум и страх, и надежду, и всю ту хрень, которой она когда-то кичилась. И как он, Крис, стоял посреди разлома, треснутый, хрипящий, полуживой, но все еще стоящий. Он ухмыльнулся, не вслух, так, где-то внутри себя. Челюсть болела, ребро ныло, плечо вообще будто висело на веревочке, но сейчас все это казалось частью трофея. Да, выдохнул он, вновь плеснув в лицо холодной воды, неплохо для ошибки. Он выпрямился, глядя на свое отражение в зеркале. Голый торс в мелких порезах, синяках, с прожилками подсохшей крови. Волосы сбились в беспорядочные пряди, часть лица все еще закопчена от выброса энергии. Глаза, синие, чуть светящиеся, едва заметные послевкусие 6 глаз все еще жило в зрачках. А вот в самой глубине отражения, что-то другое, уверенность. Даже не вызов, спокойное принятие. Он знал, кто он такой, ни слуга, ни солдат, ни даже мятежник. Он – результат, итог. Но он знал, что даже несмотря на все его силы, следующая встреча вновь попробует его границы на прочность. В 10 исходах из 10 они будут сражаться. Это знал и Крис, и Танос. Отец был огромным любителем влезть в голову, а также утвердить свою точку зрения с помощью силы. Хотя это может показаться противоречивым. Еще с детского сада нам твердят, что силой ничего не решишь. И это, конечно же, здравая точка зрения, морально полезная для подрастающего поколения. Но так ли это утверждение правильно в настоящем мире? Танос уж точно так не думал. Крис начал вспоминать один из многочисленных уроков. Слова отца сами сорвались с его губ. Лишь сильный имеет право отстаивать свою точку зрения. Лишь сильный имеет право навязать свою волю вселенной, тихо произнес Крис, почти шепотом, глядя в собственные глаза в зеркале. Он повторил эти слова так, как будто хотел сам себе напомнить, не об идеологии, а об унаследованной реальности, не о философии Таноса, а о ее неизбежности. «А слабый?» – прошептал он сам себе, немного насмешливо. «Слабый должен довольствоваться чужим выбором, или исчезнуть». Он уже знал ответ, и он знал, что Танос его никогда не изменит, что даже если бы весь мультиверс загорелся от противоречий, отец остался бы неизменным, стойким, как камень, незыблемым, как гравитация. И если раньше это вызывало в Крисе раздражение, боль, протест, то сейчас он просто принял это, как еще один закон вселенной, как еще один искренний урок от отца сыну. Миновав стерильные коридоры, Крис наконец вошел в главный зал командования, массивную, овальную структуру, напоминающую одновременно тронный зал, колизей и храм. Потолок терялся в высоте, слабо подсвечиваемый круговыми источниками света, сконцентрированными на центре. В центре же – трон, металлический, угловатый и, как всегда, ненужный. Он встречал на нем чужих, посланников, многочисленных гостей и пиявок, с помощью которых было легче наводить собственник порядки, таких, как Ронан. Собственных детей он встречал стоя, не как знак уважения, а как признак внимания и доверия. Очередная сложная и многогранная причуда, у которой скорее всего множество коннотаций, каждая из которых в какой-то степени верна. С Таносом никогда не бывает просто. И вот он, великий титан, тело, неподвижное, будто статуя, голос, без особой окраски, лицо, не гневное и не приветливое, просто лицо Таноса, как всегда. «Ты чист», — первым заговорил Танос. «Хорошо, мы оба знаем, что кровь на теле делает разговор путанным. У кого как, парировал Крис, ступив внутрь. Он не спешил приближаться. «Некоторым кровь помогает говорить четче. Некоторые заблуждаются», — спокойно ответил Танос. «Но ты уже знаешь, что твои заблуждения — твои проблемы, как и твои». Крис склонил голову, глаза сверкнули. «Мои проблемы, я сам, а вот с тобой все сложнее». Танос на миг умолк, оценивающе глядя на сына. «Твои действия были эффективны», — произнес он. «Не похвала, не упрек, констатация, но нерациональны. Ты уничтожил собственный флот, собственное убежище, свои карты. Ради чего?» — Крис пожал плечами. «Ради себя, ради понимания, кто я, ради того, чтобы никому не пришлось меня определять. Ни Суперджиант, ни Гаммари, ни даже тебе. Ты звучишь, как существо, стремительно теряющее ориентиры». Голос Таноса оставался ровным. «Ты добился силы, ты получил признание, и теперь, вместо того, чтобы укрепиться, ты саморазрушаешься». Крис резко усмехнулся, отступив на шаг. «Не нужно этих игр. Ты изначально знал, что я столкнусь с Черным Орденом, иначе бы ты не дал мне разрушитель. Ты знал, что нас ждет бойня, мог как-то это ограничить или предотвратить, но все же решил, наоборот, поддать дров в костер. Если говорить твоими словами, то ты вместо того, чтобы укрепиться, саморазрушился». Танос еле слышно усмехнулся. «Даже если я знаю, чем все закончится, это не значит, что я буду вмешиваться. И уж тем более это не значит, что мне нравится этот исход. Но ты ведь не вмешался», — твердо заметил Крис, подходя ближе. «И не потому что не мог, а потому что хотел увидеть, что из этого выйдет». «Вижу», — спокойно ответил Танос. «И именно поэтому мы говорим сейчас, а не сражаемся. Ты доказал, что заслуживаешь внимания». Он не подчеркнул слово, не придал ему особого значения, но это было значением. У Таноса внимание – валюта куда более весомая, чем признание. «Стражи, опустошители, твоя импровизированная армия, все они вряд ли понимают, в каком именно конфликте оказались. Но ты понимал, с самого начала», – продолжал Титан. «Ты знал, на что идешь, на что ставишь. Я и не претендовал на роль невинного», – Крис пожал плечами. «Но ты ведь не для морали сюда меня позвал. Давай к делу. У тебя ведь всегда есть о чем поговорить». Танос посмотрел на сына немного иначе. «Чуть дольше, чем обычно. Умнеешь». Крис усмехнулся. «Обидно, что ты это говоришь как о диагнозе. Умение выжить – это навык. Умение отказаться от иллюзий – сила. А вот умение понять, когда нужно ставить на кон все». Танос сделал паузу. «Вот это уже опасность. Для кого?» – мягко спросил Крис. «Пока что, для всех, кто в тебя верит. Позже, возможно, для меня». Повисло молчание, не напряженное, нет, просто осознанное. Они оба знали, что сейчас на весах не только слова, сейчас решалась форма будущего, и не только его. «Ты хочешь, чтобы я присоединился к тебе снова?» — прямо спросил Крис. «Нет», — ответил Танос. «Я хочу, чтобы ты выбрал, без иллюзий, без влияния, без своей команды, их слепой верой твоих детских рефлексий. Просто ты, здесь, сейчас». Крис смотрел на отца, на Титана, чьи руки сокрушали миры, чьи слова перекраивали логики империи, и чья философия, как бы он ее ни ненавидел, как бы ни боролся с ней, все еще была в его крови. «Я выбираю». Крис смотрел на Таноса, но взгляд его будто бы затуманился. Он смотрел в прошлое, свое прошлое, в свои детские обиды, комплекты, решения. «Я выбираю». Обретение силой, то, как он ее распоряжался, обучение, мудрость, впитываемая от других, врагов, что придали даже более весомый импульс в его осознанности. Вспомнил своих друзей, свою семью. «Послать тебя нахрен». «Что?» — казалось, впервые Танос был действительно удивлен. «Говорю, я выбираю послать тебя нахрен», — усмехнулся Крис. «А знаешь почему? Неважно, буду ли я рационалистом или идеалистом, героем или злодеем, отныне ни одно из моих решений не будет зависеть от тебя или кого-либо еще. Ты не имеешь права даже знать о том, что я думаю, потому что я не хочу делиться этим с тобой. Поэтому, иди как ты нахер, отец». И Танос громко засмеялся. Крис не шелохнулся. Он стоял спокойно, с тем самым выражением на лице, что уже не раз доводило врагов до белого коленя, полууставшая ухмылка с легкой примесью насмешки. «Вот оно», — наконец сказал Танос, когда смех угас. «Вот оно, настоящее заявление, без оправданий, без нужды нравиться, чистое, цельное, как должно быть». Он сделал шаг вперед. Вокруг него сдвинулся воздух, не от силы, не от энергии, а от самой его сути, от силы воли, которая смещала реальность на полтона. В какой-то неизвестный момент на его голове оказался золотой шлем, а в руках – двухметровый обоюдоострый клинок. Но когда ты бросаешь вызов, неважно кому, себе или всем остальным, ты должен быть готов отстаивать собственную точку зрения. Клинок в руках Танос закрутился смертельными петлями. «Защищайся!» Глава 150. Вспять. Бум. Оглушительный звук столкновения разнесся во все стороны и отразились от стен широкого зала, ознаменовав первую атаку. Как и в большинстве случаев, инициативу в их битве первым взял Танос. В силу намного большего опыта и более высоких характеристик Танос всегда работал первым номером, тогда как Крису приходилось лишь подстраиваться. Широкое золотое лезвие фирменного, безымянного клинка Таноса было остановлено двумя руками Криса, что сжали его с двух сторон. По крайней мере, так покажется на первый взгляд. Танос же сузил веки, так как рассмотрел сияние синего цвета, которое проглядывалось в узеньком промежутке между ладонями Криса и его лезвием. Отец одним быстрым прыжком разорвал дистанцию и с интересом уставился на Криса. Лезвие в его руке прокручивалось с невероятной скоростью, но едва ли это был жест запугивания. Скорее привычка, но при этом гораздо более страшная, чем безобидное перекатывание монеты между пальцами или вращение ручки. Он смотрел на Криса, как на особо интересный экспонат, и удивление в его глазах не было наигранным. Танос в принципе не привык играть, скорее он сам приятно удивился своему удивлению. «Ты сочетаешь бесконечности физические навыки», — не спросил, а утвердил Танос. «Используешь бесконечность, как подкладку, а свою силу, как опору». «Верно», — не удивился Крис тому, что Танос понял все с первого взгляда. Хотя, было бы, конечно, круче, если бы Танос понял все в последний момент, прямо перед тем, как Крис с торжественным смехом на губах не добьет его финальным ударом, прямо как в типичном сёнине. «Эх, мечты!» «Умно», — признательно кивнул Танос. «Признак того, что ты адаптируешься. Признак того, что ты научился, а не просто имеешь. Технически, у Криса нет предела энергии. Условно у того же Тони, железного человека, внутри груди имелся реактор, который все же был источником энергии. А источник энергии, либо же в его случае аккумулятор, к которому реактор подключен, имеет свои пределы, свой запас, который рано или поздно иссякнет. У Криса же подобного свойства не было. Одна из самых поразительных черт его силы – это бесконечная, бездонная и невероятно активная энергия. Нужно просто вспомнить, как человек-муравей из возможной реальности пришел к нему, чтобы эту энергию собрать. Пока что можно опустить сами свойства этой энергии, например, ее возможности искривления реальности, и обратить внимание на ее запас. То есть, теоретически Крис может бесконечно использовать каждый прием безграничности. Но только теоретически, конечно. У самого Криса есть не только физическое тело и энергия, но и умственная выносливость, теоретический предел того, что его разум сможет обработать, прежде чем отключиться. Ведь каждый прием Гаджо-Сатору – это не просто выкрикнуть название приема, да выпустить, это невероятно сложная манипуляция пространством, содержащая не только обширную интуитивную базу по теории, но и сложные манипуляции, которые проводятся целиком и полностью за счет строго контроля и волевых решений. Грубо говоря, если взять на себя задачу, которую его мозг просто не вытянет, он, как минимум, потеряет сознание, либо получит такой разряд в башке, что последующие операции будут терять любую эффективность. Красный и синий – это уже сущая ерунда, по его меркам. Он восстановит умственную выносливость быстрее, чем сам прием паразит врага. Пурпурный – штука гораздо сложнее, но все же в контролируемых условиях выполнимая, хоть и ходящая по краю бессознательного. Но даже в идеальной ситуации ему придется достаточно долго восстанавливать душевное состояние. Отдыхать, если простыми словами. А вот бесконечность – это прием самозащиты без верхнего предела. Остановить пулю – пфф, легко. Танковый снаряд, выполнимо, конечно, но легче увернуться. А еще легче просто принять снаряд на грудь, чем нагружать мозг. Выходит такая комичная ситуация. У Криса есть ультимативный прием защиты, совершенный, можно сказать, в своей концепции. Но он жрет так много, что Крису с его физиологией Геракла эффективнее принять удар на грудь, чем на щит. В подобной ситуации Крис мог надеяться только на будущие проценты синхронизации с Гаджо Сатору. Бесконечность – это его сильнейший щит и сильнейшая слабость. Нужно просто вспомнить первое столкновение Криса и Таноса. Когда Крис принял удар Таноса на бесконечность, у него чуть глаза в буквальном смысле не лопнули от напряжения. Ведь вес Таноса проявляется не только в его невероятной силе, но и в влиянии на реальность. Короче, каждый удар Таноса несет в себе какую-то сверхъестественную чепуху, которая делает удар в 100 крат тяжелее и весомее. Подобная дилемма, новый опыт и рост самого Криса вылились в комбинированное использование бесконечности. Крис не может принять на грудь удар Таноса, он его просто напополам перерубит. Чистая бесконечность может разом перегрузиться так, что Крис на какое-то время просто потеряет ориентацию в пространстве, что в бою с Таносом равносильно смерти. А вот комбинированное использование, бесконечность как подкладка и все его тело, как опора, компенсирует минусы обоих приемов в битве с противником с невероятной огневой мощью. Бум! Снова столкновение. В этот раз, со звоном, треском, грохотом, от которого зал буквально сотрясся. Металл стен задрожал, пол дал едва уловимую вибрацию. Каждое движение Таноса – это заявление, утверждение собственной силы. А каждый блок Криса – не защита, а вызов. Бесконечность сверкала бледно-синим светом, тонкой вуалью накрывая его руки, плечи, грудную клетку, создавая впечатление, будто его плоть уже не принадлежит физическим законам. Естественно, он не держал бесконечность активной на каждой участке тела. Он использовал ее по факту удара, а сияние было неким обозначением со смыслом. Не наглей. Лезвие Таноса мелькало в воздухе с такой скоростью, будто он вовсе не махал им, а просто приказывал ему двигаться силой воли. Но Крис не отставал. Крис не пытался играть в перетягивание каната, в этом он бы точно проиграл. Вместо этого он танцевал. Да-да, именно танцевал. Блоки, полуповороты, контрудары, как удары каблуками по сцене. Бесконечность вспыхивала там, где металл грозил разрубить кость, и отключалась, как только проходил удар, чтобы не тратить лишнюю силу. Его движения были хищными, почти звериными, но при этом изящными, как если бы сам бой подчинялся ритму, и Крис начал вливаться в такт. Но Танос был не только силой, он был самим опытом. Его стиль был размерен, сдержан и расчетлив. Он будто бы играл в шахматы. На каждый новый уворот Криса, контрмера и зарубка в памяти, движения слились в единый неповторимый и непросчитываемый поток, что подстраивался под ритм Криса. Для наблюдателей, сверхскоростное месиво с постоянными искрами, результатом столкновения бесконечности и силы Таноса. Для них же, шахматная партия. «Ты стал быстрее», — признал Танос после очередного обмена ударами, в котором его лезвие, пронзив воздух в миллиметре от лица Криса, так и не нашло цель. Крис не ответил, не потому что не мог, а потому что не хотел. Он тяжело, глубоко и размеренно дышал. Мозг работал на пределе, координируя каждое микродвижение, выстраивая картину боя в реальном времени. И тогда Крис увидел. На долю секунды Танос сделал слишком длинный шаг, слишком сильный замах. Его ритм, безошибочный, как закон природы, дал сбой. Крис не знал, намеренно это или нет, но упускать такую возможность не собирался. Синий, внезапный скачок, импульс втягивающего давления вырвался из его сжатого кулака, потянув тело Таноса в бок, туда, где его стойка была слабее. Мгновенный шаг вперед, красный, и вторым кулаком, сжатым красным, врывается прямо в бок Таноса. Бум! Таноса отбросило на несколько метров, и то, лишь потому что он использовал пятки, что оставили глубокую борозду, как страховку. Но он устоял, не зашатался, только сжал рукоять меча сильнее, с интересом глядя на Криса. Остроумно, довольно хмыкнул Танос. Крис не дал ему договорить, он уже был в воздухе. Снова синий, притягивает к Таносу. Следом красный, чтобы резко изменить траекторию и уйти от возможного контрудара. В этот миг все происходило одновременно. Притяжение, отталкивание, разворот, хлест ударов ногой, локтем, кулаком, все усиленное точечными, быстрыми вкраплениями синего и красного, настолько мельчайшими, что их и было не видно. Только ощущается давление воздуха и резкое изменение темпа. И отец, Крис никогда бы не поверил. Был вынужден отступать, не потому что не мог парировать, а потому что атаки шли с углов, с ритмами, с алгоритмами, которых он не предвидел. Крис больше не бил по канону. Он сражался так, как будто и сам не знал следующего шага, лишь позволял телу действовать, опираясь на ощущение пространства. Крис положился на все, что угодно, но не на холодный расчет. Защищаться интуитивно он не мог, уж точно не тогда, Когда атаковал Танос и приходилось импровизировать с бесконечностью. Но вот атаковать интуитивно, когда нервные импульсы приказывают конечностям бить, прежде чем мысль начнет формироваться, это он умел. Крис мог просчитать того же Кула, и Бонни, и Суперджиант, но всему, чему он научился, он обязан противнику, стоящему сейчас перед ним. С ними в битве он мог выжидать момент и работать от контрударов, потому что они были понятным, потому что он был лучше. Но в битве с Таносом, если он вообще надеется на какие-либо ощутимые результаты, нужно работать от своей сильнейшей стороны. И у Таноса, и у Криса имелась одна общая черта в их стилях боя. Они предпочитали работать первым номером. Теснить и еще раз теснить, пока жертва не превратится в лепешку. В данном конкретном случае резко оборвать ритм первого номера и взять инициативу на себя. Резко, решительно и смертоносно. Безоговорочное чувство пространства, подпитываемое шестью глазами, боевые инстинкты, возвращенные за десятки сбитв с самыми разными противниками и учение самого грозного бойца во вселенной, все это позволило Крису раскрыться и разразиться серией ударов, от которой хреново стало даже Таносу. Бум! Серия началась с рывка. Синий взорвался в его сжатой ладони, притягивая Таноса к себе, но не напрямую, по дуге, искривленной полем давления, выверенной так, чтобы Танос потерял равновесие буквально на полшага. И этого полшага было достаточно. Крис сделал шаг вперед, не просто шаг, а рывок в зону поражения. Правая рука, кулак с красным, пошел по диагонали, в попытке снести Таносу нижнюю челюсть. Тот ушел, но не полностью, удар рассек щеку, и воздух загустел от мелких капель крови, вырвавшихся на свободу. Не теряя ни секунды, Крис провернул корпус и с двойным синим на пятках совершил резкий поворот, притяжение и отталкивание сработали вместе, катапультируя его в воздух, прямо за спину отца. Бум! Удар ногой в позвоночник, усиленный красным, прошел как молот. Танос пошатнулся, и его броня, та самая, прочность которой позволяла без повреждений принимать на себе просто красный, впервые пошла трещинами. Синий сработал снова, из левого запястья Криса вытянулась короткая волна притяжения, сбившая Таносу стойку. Клинок Титана, все еще находившийся в правой руке, вылетел на полсекунды в сторону, и именно в это окно Крис влетел грудью вперед, обрушивая локоть с красным в район плеча. Кряк. Звук, словно ломается не кость, а каменная плита. Плечевая броня Таноса лопнула, словно керамика под гидравлическим прессом. Танос развернулся с рыком, но Крис уже ушел вниз, на карачках проскользнул под ударом, вспарывая ногой колено Титана, и тут же, активируя синий, оказался за его спиной. Нанах! Выдохнул Крис и всадил сразу два кулака, каждый с красным, в позвоночник, под ребра. Бум! Оглушающий двойной удар и зал будто бы треснул. Стены дрогнули, и Танос отлетел. Нет, не просто шагнул назад. Он влетел в металлическую колонну, сминая ее, как жестянку, оставив в ней вмятину своего собственного силуэта. Он медленно поднялся. Его лицо было в тени, но затем брызги крови упали на пол, из носа и из губ. Он кашлянул один раз, негромко, и вытер рот. «Хе-хе», — выдавил Танос. «Великолепно, Крис. Кха». Отхаркнулся он комком крови. «Просто великолепно». Крис стоял напротив, тяжело дыша. Его плечи подрагивали от перенапряжения, но в глазах – огонь. Шесть глаз пульсировали синим светом, его руки дымились от обратной отдачи синего и красного, но он стоял. Он взял верх. «Но теперь мне кажется, что я дал тебе слишком большую фору». Танос одним небрежным движением стер кровь с лица. Негоже отцу терять достоинство перед сыном. Почему бы нам не попробовать сначала? И в этот раз я отнесусь к тебе серьезнее. Вспышка света с рук отца. В глазах Криса отблеск зеленого света. Он потерял контроль над собственным телом, так же, как и Танос. Ведь, по мановению Таноса, время пошло вспять. Глава 151. Признание. С нападения Лаки на Нью-Йорк Крис занимался не только обучением и укреплением фундамента собственных сил, но и познанием самого себя, собственным пределов, собственного происхождения. Даже если он в большинстве случаев занимался практикой, это не останавливало его от вопросов самому себе и отцу. Кто он? Почему его сила, именно его? А посещение Танилира Тивана, коллекционера, разрешило несколько вопросов, но оставило главный. Как камни бесконечности связаны с ним? Истоки его силы неразрывно связаны с этими слитками, спрессованными фундаментальными понятиями Вселенной. При каждой встрече он чувствовал, что камни были родны ему. Тессеракт – камень пространства, встреченный в Нью-Йорке. Неизвестный камень в скипетрелоке. Судя по эффекту скипетра, либо душа, либо разум. И поддельный камень силы. Он хоть и содержал в себе лишь частичку оригинала, отзывался в его душе узнаванием. И даже сейчас, такая незнакомая и одновременно знакомая сила, зеленое свечение, исходящее от его отца, камень времени, без сомнений, промелькнула в его голове мысль. Время просто пошло в обратном направлении. Крис почувствовал это. Он не просто увидел, как кровь обратно втянулась в лицо Таноса, как трещины на его броне исчезли, а колонна снова стала целой. Он почувствовал, как его собственные мышцы вернулись в предыдущее положение, как его шаги пошли вспять, как импульсы синего и красного исчезли. Мир пошел назад, и Крис пошел с ним. Сначала каждое движение, каждый прыжок, каждый удар отматывались. Его собственные слова, произнесенные пару минут назад, прозвучали наоборот, хрипло, как испорченная запись. Крис встал в ту же точку, откуда начиналась атака. Руки Таноса поднялись медленно, но твердо. Он собирался перезапустить все, выиграть с новыми знаниями, с правильной, предрешенной победой. Но в этот момент Крис открыл глаза. 6 глаз, если точнее. Они не могли расшифровать само время. Эти хаотичные, бесконечно сложные, словно на другом языке, направления. 6 глаз и то, что они видел, не могло поменять картину. Но сам Крис мог. Энергия, до этого подвластная лишь Таносу, начала повиноваться воле Криса. Танос задал условие, приказ. Сила времени послушалась. Но Криса она слушалась намного охотнее. Прямо как в битве с Эбони на Забвении. На грани между обратным течением времени и настоящим он встал как константа, как неподвластный законам наблюдатель. Неестественная картина шедшего в обратном направлении времени стала еще более абсурдной, когда Крис просто застыл.